Да, многое помнится, но многое и забылось, ибо был я в далекой стране за туманными безднами, заливами, темными океанами, который теперь год. Исход года льва, — ответил Орос, — 3000 лет после падения Ахерона. 3000 лет, — сказал Ксальтотун, — так много. Кто ты такой? Я Орос, бывший жрец Митры. Этот человек — Амальрик, барон Тор Немидийский, второй — Тараск, младший брат короля этой страны, а вот этот высокий — Валерий, законный наследник престола Аквилонии. «Зачем вы вернули меня к жизни?» — спросил Ксальтотун. «Что вам от меня нужно?» Он уже был в полном здравии и сознании. Проницательные глаза его свидетельствовали, что работа разума уже не препятствует никакая тьма. Его поведение стало уверенным, он перешел прямо к делу, понимая, что ничего не дается даром. Орест ответил ему столь же прямо. «Сегодня ночью мы отворили ворота ада, освободили твою душу и вернули ее в тело, потому что нуждаемся в помощи. Тараска мы желаем возвести на трон Немидии. Валерий уже намерен вернуть корону Аквилонии. Твое искусство чародея поможет нам?» «Ты сам искушен в нем, Орост», — заметил Ксальтотун, «коль скоро сумел воскресить меня. Откуда жрец Митры узнал про сердце Аримана и где научился заклинаниям Скелоса?» «Я уже не жрец Митры», — ответил Орост. «Меня лишили этого звания, потому что я занялся черной магией. Если бы не Амальрик, меня бы сожгли на костре, как колдуна. Но благодаря этому я смог продолжать свои исследования. Я странствовал по Заморье, Венди, Стиги, даже среди зачарованных джунглей Китая. На Скелосе я читал книги в железных переплетах, я разговаривал с невидимками в бездонных колодцах, с безликими существами в страшных испарениях джунглей. И вот в самом сердце Стиги, под черным окружением гигантской стеной храма Сета, в подземельях, населенных демонами, я нашел твою гробницу и овладел искусством, способным вернуть жизнь твоему высохшему телу. Истлевшие манускрипты рассказали мне о сердце Аримана. Потом целый год искал я, где оно укрыто, и, наконец, нашел. Какая же нужда была воскрешать меня? Ксальтотун пронзил жреца взглядом. Почему с помощью сердца ты не увеличил собственное могущество? «Потому что ни один из ныне живущих не знает тайн сердца», — ответил Орест. «Приемы, с помощью которых оно может оказывать свою силу, не сохранились даже в легендах. Я смог только оживить тебя, в более глубокие таинства я не посвящен. Только тебе ведомы страшные тайны сердца». Ксальтотун, задумчиво глядевший в огненные глубины кристалла, отрицательно покачал головой. «Мое знание магии превышает знание всех остальных людей вместе взятых», — сказал он. «Но и я не постиг всей мощи камня. В те давние времена я не использовал ее, только следил, чтобы эту силу не направили против меня. Но потом драгоценность украли, и в руках шамана варварского племени, обряженного в одежду из перьев, она превозмогла мою магическую силу. Позже камень исчез, и завистливые стигийские жрецы отравили меня, прежде чем я смог его найти. Он был укрыт в пещере под Тарантийским храмом Митры», — сказал Орест. «Найдя твои останки в стигийском подземном храме Сета, я узнал об этом, призвав на помощь все свое умение. Грабители гробницы из Заморы, хранимые заклятиями, почерпнутыми мной из источника, о котором лучше не говорить, выкрали твой саркофаг из когтей этой темной стражи. Караван верблюдов, галера и повозка, запряженная буйволами, доставили его в этот город. Те же самые грабители, вернее, те, что остались в живых после этого страшного путешествия, похитили сердце Аримана из заколдованного подземелья под храмом Митры. Здесь бессильны были и воровские приемы, и заклинания. Только один из всех прожил достаточно долго, чтобы передать камень в мои руки. В предсмертном бреду он говорил о том, что видел в проклятом тайнике».